Глава 7. «Ты задалась целью свести меня с ума?» — шиплю на Лилю, бегущую следом за мной. «Неужели не могла промолчать? Кто тебя просил втягивать Диму в наши с Богданом разборки? Он ведь совсем ни при чем!» Я плачу редко, но сейчас именно тот случай, когда слезы трудно сдержать. На Карпова тоже злюсь, но значительно меньше. У нас ведь возраст такой, когда положено творить глупости. Да, и еще раз да. Подруга предложила, а он не смог отказать, чтобы не ударить в грязь лицом. Как тут откажешь, когда вызов бросили на глазах у скучающей толпы зевак? Никак. Действительно никак, к сожалению. Лиля снова в ударе. Мы с ней быстро сошлись. Буквально с первого разговора, с первых дней. Лиля очень легкая в общении девушка. Общительная, смелая, раскованная. Совсем не такая, как я. Мне с ней интересно. Словно параллельный мир познаю. Узнаю для себя много нового, но ее выходки, совершенные в последние дни, раздражают. Ну, правда, она знает, как я не люблю к себе внимание привлекать. Делилась с ней множество раз о своих давних страхах. И я действительно чувствую себя некомфортно, становясь объектом внимания большого количества людей. До трясучки в коленях. Лет с 15 я выработала для себя оптимальную тактику поведения. Единственное, что мешало, моя внешность, которая то и дело доставляет мне массу проблем. А теперь и подруга. Ты нравишься Карпову, вот пусть и проявит себя. В чем проблема? Сверкает шикарной улыбкой на алых, как артериальная кровь в губах. Вызывающе, но ей очень идет. И, что удивительно, не кажется вызывающим. Она действительно не понимает или притворяется. Наши с ней системы координат диаметрально противоположны. Лиля умеет воспринимать жизнь проще, чем я. В разы проще. Понравился мужчина. Вперед. Появилась проблема. Решаю ее дерзко. Я так не могу. Поэтому у меня волосы на голове дыбом встают, когда я думаю о том, как сейчас Димка ударит Богдана, а после сядет на несколько лет. Станется ли с отца нашего мажора создать проблем обидчикам сына? Я себя никогда не прощу, если из-за меня у Димы будут проблемы. Никогда не прощу. Оказывается, я так и осталась трусихой. У тебя так все просто. Бросаю с претензией. Сбежав по ступенькам в небольшой холл, толкаю увесистую дверь и буквально вываливаюсь на улицу. Оглядываюсь по сторонам. Ни Димы, ни Богдана не видно. Пока мы с Лилей отпросились с пары, парни уже исчезли. Провалились, как сквозь землю. Нет их тут, Яська, забей, пошли в буфет. Я позавтракать не успела. Все равно возвращаться на лекцию будет глупо. В то время, пока у меня сердечный ритм зашкаливает, а ладони потеют от ужаса, ей весело, и она есть собирается. Поверить не могу. Лиль, ты правда не понимаешь, какие проблемы будут у Димы? Спрашиваю, опешив. Как там говорят, простота хуже воровства? По мне, мы находимся где-то рядом. А тебе что с того? Он уже большой мальчик. Если даже подерутся, твоей вины не будет. Ты подстрекала его, а это уголовно наказуемо. Склонив голову на бок, подруга смотрит на меня, как на умалишенную. Отвечает не сразу. Выпустив весь воздух из легких, растираю ладонями лицо. Воображение очень услужливо подкидывает мне такие варианты развития событий, что кровь в венах леденеет. А я сама покрываюсь волнами противных колючих мурашек. С раннего детства за меня некому было заступаться. И все конфликты, коих было немало, приходилось решать мне самой. Не могу назвать себя одуванчиком. И выяснять отношения приходилось, и даже драться. Однако я быстро осознала, что конфликтов лучше избегать, потому что самой с ними крайне трудно справляться. Я всегда мечтала о сестре. Думала, что если бы она была у меня, жизнь стала бы намного слаще. И вот у меня есть подруга, но, судя по последним дням, от нее проблем только больше становится. Яся, ты красивая девушка, тебе нужно принять этот факт. И более того, извлекать из него пользу. Подумаешь, морды друг друга начистят. Разве это плохо? Глядишь, и Дан отвалит. Ну или Димка будет таскаться везде за тобой следом. Не вижу проблемы. Возвращает меня в действительность Лиля, подхватив под руку. Пошли хотя бы по чашечке кофе, выпьем. С Лилей я ожидаемо никуда не иду. Немного поколебавшись, застегиваю наглухо накинутую на плечи толстовку и направляюсь обходить территорию по дорожкам. Подруга нагоняет меня спустя 10 минут, когда, не найдя парней, настроение мое становится паршивее некуда. Вот тебе и Москва, вот тебе и новая жизнь. Я думала, здесь я перестану бояться всего и вся. Но на деле проблемы мои просто сменили формат. Если в городе, где численность населения не превышает пары сотен тысяч человек, тебя угнетают морально, то в большом прилететь и физически может. Как ты вообще до такого додумалась? Произношу с досадой, услышав у себя за спиной знакомое цоканье каблучков. Димка прикольный, отзывается Лиля. Пыжится постоянно, круги вокруг тебя наматывает. Я дала ему шанс проявить себя. Сам, походу, стеснялся, хотя на него не похоже. Ты не видела, на первом курсе он с кем только не мутил. Вот уж спасибо. Только любвеобильных поклонников мне не хватало. Богдана же мало. Ладно, не злись. Поравнявшись со мной, она протягивает мне пластиковый стаканчик. Я чай зеленый тебе взяла. Забираю, хотя и уверена, что мне в горло и капелька одна не влезет. Не поверю, что из-за тебя в школе не дрались. Ты чё так реагируешь остро? Продолжает болтать, пока я толком ничего воспринимать не могу. Возможно, и дрались, только я об этом не в курсе. В классе в восьмом к нам перешел новенький мальчик, Витя, и по незнанию сел на мою парту. Мы с ним стали неплохо общаться, правда, недолго. Ему быстро объяснили, что дружить со мной запрещено, и он без зазрения совести переметнулся на противоположную сторону. А чтобы было проще влиться в незнакомый для себя коллектив, активнее остальных стал надо мною подшучивать. По мелочи, но неприятно. Не думаю, что Дима начнет мне в волосы жвачку втирать или дохлых лягушек в сумку подкидывать. Но ждать от него небывалой поддержки глупо. Никого не найдя, мы бредем с Лилей обратно. Она продолжает болтать. Слушаю подругу вполуха. Когда мы проходим мимо парковки, Лиля просит ее подождать. Туфли натерли, и она хочет переобуться в машине. Остаюсь ее ждать в тени высоких туй, отделяющих проезжую часть от пешеходных дорожек. Неожиданно мое предплечье обжигает стальная хватка. Кто-то с силой сдавливает кожу даже через слои одежды. «Белова, теперь тебе остается только молиться». Резко обернувшись, вижу перед собой Богдана. Наградив меня испепеляющим взглядом, он сплевывает на газон. Только сейчас замечаю, что у него разбита губа, и из нее кровь сочится. «Загляну сегодня ночью к тебе. Жди, будешь расплачиваться».